Несмотря на то, что они были лишь немного быстрее и сильнее нажравшихся крови вампиров, Грелл и Рональд устроили полноценную бойню среди тварей. Благодаря их усилиям держался второй класс, запертый в узком коридоре и не способный пройти к шлюпкам. «Так вот, что тут происходит?» – со скучающим лицом сказал Фантомхайф после того, как гробовщик быстро рассказал свои догадки, сплетенные с сюжетом манги. «Да, просто вампиры, неизвестно кем и зачем притащенные на корабль, что такого-то. В любом случае, нам нужно допросить главного виновника, Стокера. За ним», – скомандовал граф, заметив, что Рейна нет в помещении. «Куда он побежал?» «Туда», – хором сказали Сергей с Себастьяном и обменялись взглядами. «Жнец нашел человека по свету его души, демон, наверное, так же». И троица, в которой был всего один человек, быстрым шагом направилась в сторону, в которой болотным огоньком в кромешной тьме горела душа Рейна. Подобравший на ходу серебряный нож, Сергей уже не чувствовал себя так, будто готов в любой момент задействовать косу, хотя хорошо ощущал растекшееся по всему кораблю недодушие и постепенное угасание человеческих жизней. Ощущал он и жнецов, Грелля и какого-то незнакомого, возможно, Накса. Еще было присутствие нечто знакомого, но незримого. Из коридора сбоку выскочил вампир, сходу попробовавший ударить стулом Сахаренко. Тот пригнулся и всадил нож в глаз напротив, подхватывая выроненный убитым стул и снося второго тяжелой деревянной мебелью. Вампир улетел обратно в коридор, но больше не выскочил, лишь его голова, красиво крутясь в воздухе, полетела дальше по коридору. В коридоре с ожесточенным лицом стояла Элизабет, невеста Фантомхайва, с двумя прекрасными шпагами в руках. Позолоченные, окровавленные, изящные. Сергея на секунду накрыло знакомое чувство сладкого безумия, но он быстро взял себя в руки. Теперь это получалось гораздо легче, чем много месяцев назад, когда каждое впечатление могло выбить жнеца из течения жизни. Мечница сделала шаг вперед, угрожающе приподняв клинки, но затем различила за Сахаренко графа со слугой. Неловко ойкнув, девочка попыталась спрятать оружие за спиной. «Ой, Сель, а что вы тут делаете?» «Я тут», — отделилась от родителей, «а тут эти сумасшедшие». «А кто это с тобой?» Видимо, она волновалась, так как речь ее была медленной и не слишком логичной, неразмеренной, обозначающей, что человек продумывает каждое слово, а хаотично избивчивой. «Элизабет», явно неприятно удивился мальчик, на несколько секунд теряя сосредоточенный вид. «Тебе нельзя здесь наход». Он запнулся, рассмотрев общий вид невесты. Для не слишком высокой девочки мечи были великоваты, поэтому за спиной их спрятать не получалось. К тому же, пропитавшееся красным прежде белое платье навевало вполне определенные мысли. Сергей уже давно заметил, что последний прямой Фантомхайв был далеко не глуп. Если говорить прямо, то аномально умен для своих лет. Возможно, это последствия произошедших событий, может, мальчик носит в себе что-то необычное, типа наследия умершего бога разума или еще какую мистическую хнерь, о которой жнец не прочитал, но факт остается фактом. И сейчас граф сделал мгновенные выводы из имеющейся информации, резко сменив линию поведения. «Мне будет гораздо спокойнее знать, что ты со своей семьей, но я хочу защищать тебя», — запальчиво воскликнула Лиззи, а гробовщик отметил, что на лице мальчика не появилось ни грамма удивления. Видимо, он успел понять и это. «Нет времени на споры, Лиззи, спрошу в последний раз. Ты уверена?» «Да». Взгляд зеленых глаз столкнулся с серьезным взглядом единственного голубого. «Тогда пошли», — сделал первый шаг граф вперед по коридору, посмотрев на Себастьяна и кивнув тому. Рисковать невестой он точно не собирался. «Адриан, ты можешь перенести ее к шлюпкам, к ее семье?» Зов демона не стал для Сергея особой неожиданностью. О таком умении Себастьяна он помнил, правда, не думал, что тот попросит жнеца, а не прикажет. Отвечать гробовщик не стал, просто едва заметно кивнув. Не сбавляя шага, дворецкий немного сместился к девочке и посмотрел ей в глаза, после чего отдал бесчувственное тело Сахаренко, одним скольжением переместившемуся к шлюпкам, на которых уже вовсю грузился народ. Передав девочку на руки Мидлфордов и кое-как отбившись от вопросов главы семейства, почему его дочь находится на руках практически незнакомого им человека, Сергей решил не тратить силы и пешком побежал к демону, чья сила гораздо лучше ощущалась в пространстве, чем душа графа. «Ты так тоже можешь?» – спросил Микаэль, когда гробовщик в мгновение ока исчез из виду. «Нет, милорд», – поклонился дворецкий, одновременно разрывая нескольких тварей на части. Их количество увеличивалось, и Фантомхайф искренне не понимал, как Рейн мог бежать через все эти толпы так, чтобы его не замечали. Вполне возможно, что Стокер их контролировал или не был для вампиров пищей. Так или иначе, погоня за докторишкой замедлилась, но не сильно, так как Себастьян вырезал нападающих с удивительной скоростью. Мальчик почти не видел его силуэт, метавшийся из стороны в сторону и широкими взмахами вырубающий просеки в рядах вампиров. Кровь, запах крови, крики, абсолютная беспомощность кажущихся опасными фигур. Даже обстановка похожа. Темные коридоры уже не освещаются потухшими свечами, ковры на полах пропитаны кровью, отчего мерзко хлюпают под ногами. Казалось бы, единственное, что поменялось, это то, что вместо каменного зала – узкий проход. Но нет, он не стоит на коленях на железе, а твердо держится на ногах. Машина смерти, повергающая десятки противников в один миг, идеальный помощник с умом, словно арифмометр, опытнейший управляющий, повар, запоминающий рецепты с одного повторения, и прекрасный учитель в одном лице подчиняется ему. Фантомхайф даже не останавливается, размеренно шагая вперед, тогда как его демон защищает свою пищу. Чтобы отвлечься от таких мыслей, мальчик переключил свое внимание на неожиданный поворот с Элизабет. Его невеста всегда была неким комочком беспокойства и эмоций, доставляющим кучу неудобств. Она была бесполезной, жужжит, пищит, пытается разговорить, в худшем случае, тянет гулять. Сначала графа это невероятно раздражало, особенно сразу после катастрофы. Его налившаяся мраком душа не выдерживала столь радостную особу поблизости. Затем Микаэль смирился и даже стал радоваться вместе с ней. Немного, буквально по капле, вместе с бессмысленными поступками девочки к нему приходили легкость настроения и даже нежность. Ну а сейчас, в глазах Фантомхайфа Лиззи преобразилась. Да, она пыталась быть собой прежней, но после того, как стало понятно, что ее глупость – всего лишь маска, эти попытки стали тщетными. Видимо, на нее тоже сильно повлияла трагедия Фантомхайфов, но, в отличие от последнего из рода, она не стала выказывать эти изменения. Конечно, ведь у нее есть те, кто может заметить эти изменения, а не просто демон, которому не наплевать лишь на уничтожение всего вокруг и душу контрактера. Мальчик вздохнул. От каких мыслей уходил, к тем и пришел. Впрочем, уже не важно. Я закончил, милорд. Тогда переоденься. Ты весь в крови, от тебя нес. Неподобающий вид для дворецкого, холодно произнес Микаэль, стараясь не смотреть на демона, у которого даже изначально черный пиджак отсвечивал красным. Вот в такие моменты, как льдом, введенным в вены изнутри, пробивало холодом понимание настоящей природы демона. К счастью, они происходят достаточно часто, чтобы обманываться обычным поведением Себастьяна. Через минуту дворецкий уже переоделся, откуда-то достав совершенно новую форму, и где-то помыл руки с лицом. Учитывая тот факт, что материализовать вещи демону Микаэль запретил еще в самом начале их отношений, мальчик не понимал, как это было сделано. Он скрывается за этой дверью, милорд, так открой ее. И дворецкий одним резким движением выбил дверь, после чего они вошли в помещение. В отличие от всех остальных увиденных графом мест на корабле, эта комната не была предназначена для того, чтобы сюда заглядывали пассажиры. Вместо роскоши – голый металл, вместо газовых фонарей – масляные светильники, трубы, идущие со всех сторон, разноцветные рычаги и болты, кривой потолок, грязь на полу и затхлый жаркий воздух. Тесная комнатушка, явно добавленная в план судна лишь для технического обслуживания корабля. Мной, госпожа, пройдя по узкому коридору и повернув за угол, Фантомхайф увидел стоящего на карачках Рейна, который что-то истерично говорил фигуре в белом. Упомянутая госпожа была высокой, хотя для графа практически все высокие, и роскошной. Хотя с позиции Микаэля был виден лишь профиль женщины, к тому же прикрытой белой фатой с мушками, огромное количество всяких украшений и элементов дизайна платья свидетельствовали о благосостоянии этой леди. Именем королевы, вы арестованы. Фраза, конечно, не слишком подходила ни к ситуации, ни к титулу графа, но не сказать хоть что-то Микаэль не мог. Джентльмены молча не нападают, необходимо как минимум обозначить свое присутствие. А вот и они, видишь, Стокер, совсем и не страшные. Глубокий и странно знакомый голос раздался из-под фаты, звеня саркастичным весельем. Пока Микаэль хмурился, пытаясь вспомнить, когда он слышал эту интонацию, Себастьян шагнул вперед к отпрянувшему докторишке. «Не спешите. Неужели вы не хотите узнать о сложившейся ситуации подробнее?» – спросила женщина, откидывая фату. Лицо Фантомхайва превратилось в ледяную маску, а изо рта стали выходить слова, звучащие все громче и громче, пока наконец он не сорвался на крик. «Больше всего на свете. Ты же поведаешь нам о том, что здесь вообще происходит, тетя». Взгляд Микаэля прикипел к лицу в обрамлении белых кружев, лицу Анджелины Даллис, прежде заключенной Пентонвилля, самой надежной тюрьмы Англии. Примечание к части. Да, виноват. Во-первых, боевку не поставил, хотя планировал. Во-вторых, задержал. Но новая четверть и куча работы сильно подорвали мою работоспособность, увы. Но в следующей главе. Нет, лучше не обещать, а то не выйдет. Она, кстати, будет опять же непонятно когда, график гуляет как уж на сковороде. Ну, комментарий, критика, еще что-то. Часть 24. Ухватиться за протянутую в твою сторону вещь, долженствующую выполнять функцию оружия, потянуть на себя и врезать на противоходе. Шагнуть в сторону, сбивая с ног вампира, когда тот только начал переносить вес тела на переднюю ногу, и размозжить голову четким ударом каблука. Пнуть подбирающегося сзади в грудь, чтобы отлетевшее тело на миг расчистило пространство вокруг. Пока круг не сжался, из пространства на мгновение вынимается коса, и молодецким широким ударом отрезаются ноги всех стоящих рядом. А ведь можно и не ноги. Легкий подскок, и Сергей в прямом смысле ходит по головам, срубая соседние. Ходить по головам неудобно, эти подвижные шарики постоянно стремятся наклониться в разные стороны, заставляя ногу соскальзывать. Еще и соседние шары стремятся тебя укусить. Сделав несколько шагов и срубив с десяток тыковок, гробовщик зацепился взглядом за труп. Труп пухлый, а мертвых либо хорошо, либо ничего. Барышни средних лет был высушен каким-то упырем, и пустая оболочка валялась, никому теперь не нужная. Возможно, когда-то она была богата, окружена людьми, а теперь не нужна никому, кроме гробовщика. От пришедшей в голову мысли Сергей расхохотался и соскочил с головы вампира, попутно футбольным ударом врезая ему по челюсти. Что-то подсказало жнецу, что кусаться теперь этому противнику будет сложновато. Может, хруст зубов, ахахаха, когда разумный становится безумцем. Коса разрубает ближайшего на две не очень равные половинки. Толчок за спину обратной стороной оружия, и очерчивание круга лезвием. Когда смеется без причины, не стоит думать, что после самой первой попытки Сахаренко не тренировался с косой, учитывая, что само оружие будто помогало им управлять. Кое-какие результаты были, поэтому подойти к Сергею было практически невозможно. А вампиры, особенно нажравшиеся крови, не были идиотами, и жизнь свою вполне ценили. Поэтому жнецу постоянно приходилось шагать за ними, уничтожая отступающих. Причем кровососы не обращались в откровенное бегство. То ли жажда крови была сильнее жажды продолжения существования, то ли они не хотели поворачиваться спиной к Сергею, когда повторяет одно и то же действие в надежде на изменение результата. Рывок вперед, и волна, как капелька воды, катящаяся по листу, красиво скатилась с лезвия и полетела по узкому коридору, переламывая и разрубая недоживые препятствия на своем пути, попутно очищая вид на иссушенные трупы, усеивавшие пол, или когда начинает поднимать мертвых. В начале своего пути Сергей разрезал пленку воспоминаний косой и сшивал собственными волосами. Где-то месяца три назад стал напрямую склеивать собственными силами, а сейчас, с полностью освобожденной силой, глазницы скелета засветились как яркие изумруды. От очередного взмаха две светящиеся точки расплылись в воздухе, как легкие ленты гимнастки. Некоторое время они удлинялись, пока в какой-то момент не сорвались и не разлетелись зеленоватым туманом вокруг Сергея. «Уничтожьте вампиров!» Ахахаха! Вокруг и раньше было неспокойно, вампиры, с криками и оскорблениями набрасывающиеся на Сергея, вопли и хрипы умирающих и натужный рокот мотора, уже не справляющегося без обслуживания, не способствуют медитативному созерцанию, а теперь и вовсе творилось безумие. Для кровососов стало огромной неожиданностью, что мертвые, оказывается, все-таки кусаются, несмотря на распространенное высказывание. Та самая пухлая барышня, да что уж скрывать, жирная старуха, с удивительной для ее комплекции и возраста ловкостью вскочила на ноги и, оторвав голову неследящему за окружающим миром вампиру, зловеще щелкнула зубами и кинулась на второго. Подобное происходило повсюду. Мертвецы цеплялись за ноги, прокусывали одежды, валили противников на пол, где и загрызали. Две стаи тварей, желающих лишь убивать, сошлись в безумной схватке. Гробовщик считал, что это прекрасно. Стою я на камне, среди океана смертей, его волны похожи на сотни теней, что в едином порыве слились в одну, гигантскую тень, в которой тону. О, стишок вышел, хи-хи. Летящей походкой, я вышел отсюда, и скрылся из глаз, где-то там вдалеке. Сергей наконец вышел из коридора и, не обращая внимания на творящийся вокруг хаос, проскользнул к Себастьяну. Рейнстокер был оглушен ударом непонятно откуда появившейся трубы в руках женщины. Что бы такого вам рассказать? Задумалась женщина, даже несмотря на Себастьяна, силу которого уже видела, и, по идее, должна была бояться. Ладно, начну с моего небольшого приключения в тюрьме. Хотя сначала хочу тебя поблагодарить, Микаэль, за то, что у меня были одиночная камера, личный душ, хорошая еда и лояльные охранники. Серьезно, я смотрела на то, как в буквальном смысле выживают остальные, и ужасалась. Сделав нарочито испуганное лицо, Анджелина расхохоталась, чем несколько напрягла Фантомхайва. С сумасшедшими он сталкивался достаточно часто, но в большинстве своем они были, как ни странно это звучит, адекватными. А вот таких душевнобольных граф очень сильно не любил, из-за их непредсказуемости. Ладно, о чем это я? Ах, да, меня, естественно, не взлюбили остальные заключенные. Оскорбления, плевки. Их возможности были ограничены, но они старались, правда. И вот, одним вечером, не могу сказать, каким он был, ужасным или хорошим, но я тебя убью. Резко выкрикнула дама и, достав откуда-то пистолет, выстрелила в мальчика. Пуля, схваченная Себастьяном и тут же отправленная обратно, цели, естественно, не достигла. Прошив тело женщины, она лязгнула о металл комнаты, а Анджелина повалилась на пол. Идиот, как ее теперь допрашивать? Впрочем, несмотря на резкую реакцию Микаэля, женщина спокойно поднялась с пола, демонстрируя видимое через порванное платье пулевое отверстие, которое стремительно зарастало. Не беспокойся, племянник. Впрочем, ты меня всегда не любил. Думал, наверное, вот умрет эта сука, заживу. Что, Микаэль, так, раньше ты меня как-то терпел, потому что я была тебе нужна, а теперь, ненужный мусор, ведь у тебя есть твой обожаемый Себастьян. Что, не нужен больше никто? Я заметила, что ты снял портрет отца со стены, и отец тебе не нужен, и мать, да тебе никто не нужен, кроме демона, послушного тебе. Он тебе и отец, и дворецкий, и мать, и тетя, и даже Элизабет. Кстати, насчет Лиззи, а может, вы с ним? Бывшая мадам Ред не успела договорить, раздался резкий хлопок, потом еще один, и еще, с лицом, полным отвращения и ненависти, граф расстреливал женщину. Уши его были учтиво прикрыты дворецким от излишнего шума выстрелов в небольшом помещении. Расстреляв всю обойму, Микаэль немного успокоился. «Перезаряди», — отдал он оружие демону, подходя к тете. Внутри кипело отвращение к этому существу, стремительно восстанавливающему повреждения. Вдавил каблук в плечо вампирессы и перенес на ногу весь свой вес, вырвав из твари слабый стон. «Так чем все закончилось? Тебя ненавидели заключенные, и что дальше? Как здесь оказались вампиры? И почему ты сама, вампир? Надо узнать суть, а затем убить это существо, эту мерзость, эту гадину. Отдать гробовщику на вскрытие, в анатомический музей, продать на органы, потравить наркотой, подвесить за крюки и оставить висеть бесконечно долго, чтобы посмотреть, как много выдержит вампир. Во славу господина. Когда я лежала и умирала с заточкой в печени, он пришел и даровал мне новую жизнь и новую цель. Ты думаешь, что происходит на корабле? Бойня. Больше крови для бога крови. Женщина резко удлинила свою руку и, подцепив бесчувственное тело Рейна, подтащила его к себе, тут же вгрызаясь измененными иглоподобными зубами в его плоть. Наблюдавший это с близкого расстояния, Фантомхайв отшатнулся, что стало для него спасением. Когти твари мелькнули в сантиметрах от его лица, а затем мадам Ред была отправлена могучим пинком Себастьяна в ближайшую стенку, прямо на трубы, которые повредила своим телом. Из них вырвался горячий пар, но навредить графу, закрытому демоном, не смог. А вот вампиресса ошпарилась, взвыла и, в попытке уйти от боли, напоролась на новый удар дворецкого, отправивший ее обратно в обжигающий пар. Контрактор смотрел на это с явно написанным одобрением на лице, и демон купался в ненависти, источаемой его душой. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Ну, еще всегда приятно попинать существо, говорящее такие слова. Связь с контрактором – позор для демона. Внезапно по всему пространству вокруг демона прошла волна необычной силы, сосредоточившаяся на теле Рейна. Он неожиданно зарычал и, разрывая собственные мышцы, прыгнул прямо на демона. Тот, подозревая нечто подобное, шагнул в сторону, одновременно отодвигая графа. Зомби пролетел мимо и, даже не делая попыток развернуться, впечатал мадам обратно к стене, удерживая ее там и одновременно пытаясь достать зубами до шеи. «Какой мстительный мертвец, вам не кажется?» Она загрызла его, и после смерти он пытается сделать нечто подобное с ней. «Гробовщик!» — подскочил граф, не ожидая услышать позади себя голос бессмертного жнеца. «Так это твой зомби. Я уже думал, что на корабле чернокнижник», — с нотками облегчения кивнул дворецкий. «Ну почему же мой? Я его не убивал. Его убили собственные амбиции. Печальное зрелище, право слово. Как считаете, граф? А мне зрелище, наоборот, нравится. Две твари грызутся меж собой, как бродячие коты. Прямо то, что они и заслуживают». Демон оскорбился таким сравнением, но вида не показал, заметив ожидающий взгляд господина. «На вкус и цвет, граф, на вкус и цвет. Вы ждете, чтобы ее допросить, или как? Допрос», — задумался юноша. «Звучит неплохо. Вы сможете отозвать свое творение?» Сергей картинно прищелкнул пальцами, разрывая собственную силу, заставляющую двигаться тело. Рейн рухнул без движения, откинутый вампирессой. Впрочем, она не успела развить успех, прижатая демоном. Решив не смотреть на допрос, Сахаренко растянул губы в учтивой улыбке. «Прошу меня простить, но надо помочь кое-кому», и упал на спину, проваливаясь через пол. «Смотри, мертвые восстали», — расхохотался Грель, наблюдая за нелепо ковыляющими мертвяками, которые кидались на вампиров, и, якобы поскользнувшись на крови, оперся на руки и вбил ноги в живот кровососа. Тот отлетел на косу Рональда, своим телом заставив жнеца закружиться, чтобы погасить инерцию. Из-за поднятой газонокосилки небольшая область вокруг Нокса очистилась от противников, превратившихся в фарш. Причем они, наши союзники. Похожий пинок закрутил Садклиффа, и тот воспользовался этим по полной. Бензопила давала гораздо больше возможностей, чем громоздкая газонокосилка. «По-моему, они справляются и без нас», — заметил Грель, убирая оружие и отходя от стены. Вампиры уже не обращали на них внимания, занятые борьбой с восставшими из мертвых. Людям, прежде забаррикадировавшимся, двери открыли мертвые изнутри. Очень необычное зрелище, когда твой мертвый друг, брат или другой родственник поднимается, бросает на тебя, молящегося за свою жизнь и надеющегося на спасение от вампиров, мрачный взгляд и хрипит: «Я отпросился у господа на некоторое время, чтобы защитить тебя». Такая картина повторилась много раз, вселяя в людей надежду на чудо. А затем баррикады разобрали, и люди вышли, с удивлением наблюдая за кровавой бойней, в которой с большим трудом, но побеждали их знакомые и родные. Побеждали, буквально заваливая телами, а если и не могли с кем-то справиться, то через несколько секунд их движения становились гораздо четче и смертоноснее. Добрый, с его точки зрения, гробовщик уделял хотя бы немного внимания каждой марионетке, чтобы позаботиться о людях, чтобы они не боялись, чтобы им не навредили оставшиеся люди. Сам же Сергей сейчас был палубой выше, искал заблудшую душу. Какая-то душа бродила по кораблю, и до сих пор была вполне себе жива. Причем эта душа ходила по самым вампиронаселенным местам, если можно так сказать. Из-за этого и гробовщик махался с кровососами. Сражаясь с этими тварями, гробовщик продвигался к каким-то дверям. Несмотря на хаос вокруг, он все же смог заметить какую-то тень по правую сторону, но, отпинывая от себя вампиров, не смог разглядеть, кто это. А вот и человек. Действительно, свет души наблюдался в примерно том же направлении. Жнец развернулся в направлении тени и начал ступать в прямом смысле по рукам и ногам, внутренностям и остальным милым вещам. Оборот, шаг и взмах. Еще немного, и гробовщик увидит того чудика, что смог тут выжить. Удивительное рядом, как говорится. Живописный круг вокруг своей оси и одновременный толчок плечом, мешающего размаху противника. Погружение в ритм боя напоминает погружение в холодную воду. Первые мгновения ты паникуешь, тебе холодно и неприятно, но вскоре ощущение проходит, и тебе становится вполне комфортно. Наконец, в луже крови отразился силуэт незнакомца. На секунду Сахаренко показалось, что там стоял никто иной, как Михаил, но проморгавшись, жнец узрел лишь скромного священника. Ну и разве Михаил может здесь быть, если гробовщик не почувствовал его ауры ни разу за все время пребывания на судне? С каждой минутой вампиров все меньше, бой продолжался, а гробовщик купался в крови. Но это закончилось, как только закончились противники. Те бы и рады избежать косы, но жнец был бы не рад, если бы такое случилось. Танец завершился элегантным броском косы, прибивший пытающегося сбежать кровососа к двери. Теперь Сахаренко смог увидеть настоящего священника с крестом на груди и маленьким серебряным кадилом, закопченным и окровавленным. Что сказать еще о нем? Совсем обычный человек, черные волосы, голубые глаза, худая фигура. Но что-то не давало покоя, шестое чувство подсказывало, что здесь кроется тайна. «Адриан, какого черта ты здесь устроил?» Сергей ждал всего, но явно не того, что молодой человек набросится на него с претензиями. Стоит ли упомянуть тот факт, что его имя обычный человек знать не мог ни в коем случае? Ты недавно был ранен, и снова сражаешься насмерть, это раз. Во-вторых, почему ты не сказал о том, что не искупил свой грех? Это что, шутка? Кто так поступает со своими друзнакомыми? В эту же секунду гробовщик почувствовал ауру Михаила и округлил глаза, не веря своим ощущениям. Значит, это и вправду был его знакомый Михаил. Тогда его внешний вид был понятен. Ангелы, пребывая в мире людей самовольно, когда их не призывали, получали огромное количество различных ограничений на полет, на магию, на физические возможности. Увы, но другом Сергей назвать архангела не мог. Был бы рад, но не считал себя достойным этого звания. Он занял место настоящего друга, обманул и в наглую пользуется доверием близкого, пусть не человека, но разумного. Как-то гадко было на душе, противно и горько. Даже дышать стало как будто тяжелее, отвратительно. Тяжелый вздох вырвался сам собой. «Я не знаю, что сказать, Михаил, но зачем вся эта ложь, все притворство, срыв в мир людей, постоянная жизнь там, зачем? Если бы сам Сергей знал, почему настоящий гробовщик скрывался, было бы проще. А так, откуда он знает? Причем искупление-то, по сути, было, просто гробовщик после выкрал свою косу, чтобы продолжать жить». Правилами владения оружием после искупления было строжайше запрещено. Такие существа за месяц-другой сходили с ума по причине отсутствия цели существования. И, естественно, были настоящими стихийными бедствиями. Как гробовщик при этом не сошел с ума, относительно, конечно, Сахаренко решительно не понимал. О себе он даже не задумывался. Душа из другого мира, ну логично, что будут странности. Я, когда, прерывисто начал Сергей, собираясь признаться в своей иномирности. Шаг совсем отчаянный, и Сахаренко никогда бы так не поступил, но он слишком устал, слишком сильно устал, от вранья, от того, что лжет тем, кто ему верит и, возможно, даже, в некоторой степени, любит. Но собирающегося признаться жнеца прервало резкое возникновение силы вампиров, и особое, огромное количество силы в одной точке, рядом с Себастьяном. Там же, в этом черном шторме, яркой свечой горела душа Фантомхайва. «Значит, Ред, значит, Каин!» С ужасом и ненавистью воскликнул ангел в образе священника, и багровое облако силы вздрогнуло, реагируя на имя Бога. «Видимо, да», — призвал косу мрачный гробовщик, сумевший в момент отодвинуть свои чувства и немного обрадовавшийся, что их разговор прервался. «Новый бой — это даже хорошо. Примечание к части. Вот странно. Вроде бы план есть, идеи есть, время есть. Опишется все равно лишь на выходных. Чудеса, к сожалению, не самые светлые. Часть 25. Примечание к части. Кидайте в ПБ ошибки, они тут точно есть. Себастьян, заставь ее говорить, готовясь к отвратительному зрелищу», произнес Микаэль, когда гробовщик исчез. Его ожидания оправдались по полной, широко и по-настоящему счастливо улыбнувшись. Демон сломал вампирше, больше похожей на жертву взрыва, чем на его тетю, кисть. Затем аккуратно потянул, не прикладывая никаких видимых усилий. Мадам пронзительно закричала, но Фантомхайв лишь крепче стиснул зубы и приподнял подбородок. Она заслужила. С влажным хрустом рвущегося тетрадного листа кисть оторвалась от руки, которая судорожно задергалась, разбрызгивая темную жижу. Затем процедура повторилась с другой рукой, потом ноги. Закончив с четырьмя конечностями, демон вернулся к уже заросшей руке. Просто теперь он отрывал не кисть, а просто часть предплечья. Вопросов не задавал, даже закрыв рот вампирессы ее же плотью. Просто запихнул кусок мяса пальцами вперед, вызывая рвотный рефлекс. Бледная, со слезами и кровавыми слюнями, мадам Ред не вызывала ровно никакого сочувствия. «Задавайте вопросы, милорд», — сказал дворецкий через четыре круга, наверное, решив, что сделанного достаточно. Подарив демону взгляд идиот, как она отвечать будет? Граф приступил. «Как добраться до твоего господина?» Мадам замычала, тараща глаза и бешено вращая ими. Видимо, она и не прочь была бы сказать что-нибудь, но определенные обстоятельства ей мешали. «Мне кажется, что я задал вопрос. Ну, раз ты не хочешь говорить, Себастьян, продолжай», — искусственно зевнул мальчик, якобы скучающе смотря куда-то в сторону. «Крайне неприятное представление, на самом деле, особенно если помнить роль, которую сыграла Ред в его жизни». Тошнотворный хруст, еще один, отчаянный крик через кляп. «А, может, она не отвечает, потому что у нее закрыт рот?» — задумчиво спросил в воздух Фантомхайв. «Вполне возможно». Демон, не дооторвавший колено, в мнимой задумчивости приложил испачканные кровью пальцы к подбородку. «Хотя, мне кажется, что она справляется сама». Мадам, перевернувшись на живот, обрезком трубы, упертым в стену, проталкивала в себя кисть. Мальчик представил, как растопыренные пальцы, продавливая гортань, вылезают из шеи, как наманикюренные ногти царапают пищевой проход, как фаланги смещаются под давлением стенок пищевода. С гулкими звуками Ред проглотила мешающий говорить объект и скорчилась безмолвным воплощением боли. Видимо, проглатывание такого крупного куска оказалось далеко не приятным действием. Демон скалился как-то особенно мерзко, периодически переводя взор на графа, отчего того передергивало. Едва заметно, но все же, закончив обретать себя, тетя оперлась на куль тяпки и одним рывком вернула себе вертикальное положение. Бросив на демона боязливый взгляд, она сказала: «Добраться до господина», — поморщилась, сглатывая. На ее лице начала разрастаться скользкая улыбка, а склеры глаз приобрели более темный оттенок. «Очень легко, он сам придет». Ее тело как будто подвесили на крюки и рванули вверх. Вампиресса подлетела на метр над полом и замерла переломанной куклой, затем потекла, как горячий воск со свечи. Капли воска чернели и снова исчезали внутри женщины, чтобы проступить пятнами на коже. Себастьян, уже догадавшийся, что происходит, отпрянул от трансформирующегося существа и прикрыл собой контрактора. Прерывать рождение аватара нельзя, коллапс энергии разрушит половину мира, включая неразрушаемые вещи, такие как косы смерти и души. А душами демон дорожил. Лицо Анджелины окончательно стекло и вновь проявилось. Правда, это было уже не ее лицо, острые черты определенно мужского типа не были даже отдаленно на нее похожи. Абсолютно черные глаза смотрели куда-то вверх и в сторону, наблюдая за чем-то невидимым. В тот же момент пространство пришибло, для демона это ощущалось именно так, волной тьмы, даруя огромные силы вампирам и растворяя духовные внутренности мертвецов, буквально гася их. Одежда аватара сменилась на черную тогу с элементами кожаной брони, ветхая древность в самом его воплощении. «Вы хотели меня видеть?» — мужчина развел руки, как будто хотел обнять друзей после долгого расставания. «Вот он я, милорд, нам лучше отсюда убраться», — на всякий случай сообщил Себастьян, вполне осознавая следующие слова господина и наскоро прикидывая будущее действие. «Он настолько силен», — уловил граф беспокойные нотки в голосе дворецкого. Из воздуха возник гробовщик и чуть не снес голову Каина. Неизвестно откуда появившиеся кровавые ленты ухватили жнеца за руки и резким движением спеленали его, отшвыривая косу в Себастьяна. Тот увернулся и на максимальной скорости вынес мальчика из помещения. Из-за спины жнеца вынырнул молодой человек и одним взмахом кадила окурил всю комнату. Белый дым растворил в себе ленты, освобождая Сергея, чем тот воспользовался, сближаясь с аватаром бога крови. Быстрый обмен ударами выявил, что жнец серьезно уступает Каину, как в силе и скорости, хотя в этом почти на равных, так и в технике, в которой была просто пропасть между умениями. Сергей никогда не умел драться, поэтому огребал по полной в рукопашной схватке. Разорвать дистанцию не получалось, Каин следовал по пятам, и Сахаринка с трудом держался на ногах от сокрушающей мощи. Теперь он знал, что, когда чужая рука вырывает у тебя сразу два ребра, это не больно, коса режет больнее, но зато это сильно сказывается на твоей подвижности, поэтому у тебя нет сил уклоняться, и ты огребаешь и огребаешь, огребаешь и огребаешь. Использовать скольжение жнец опасался, за этот день он делал подобное несколько раз, поэтому каждый следующий мог стать роковым. Шло избиение, пока между жнецом и богом не вклинился Себастьян, давая Сергею отдых и возможность вернуть оружие. Михаила, из-за его уязвимости, попеременно защищали то Себастьян, то гробовщик, а с различными дальнобойными атаками или периодически возникающими приспешниками архангел справлялся сам. Хотя законами самих миров ангелы не могли являть свою истинную мощь, если пребывали в человеческий мир без приглашения, как и демоны, но молитва и нескончаемый дым делали свое белое дело. Молитвы прекрасно накладывали баф, выражающийся в кристально чистом сознании и снижении боли. Во втором Сахаренко не нуждался, но все же, из дыма иногда появлялись фигуры ангелов, которые могли принять на себя 2-3 удара, отвесить оплеуху в ответ и раствориться в воздухе. За первую минуту активных действий бой переместился на 2 этажа выше и стал проходить в гораздо более просторном зале. Здесь со всех сторон лезли вампиры, но большая свобода действий перечеркивала все минусы положения. Фантомхай все время находился позади демона, чтобы его не достали залетные вампиры. «Пора кончать», – прошептал жнец, отбивая сразу 3 атаки, люстра, падающая сверху, 4 кровавых ленты со всех сторон света и черное копье, несущееся к нему с явно нехорошими намерениями. Шаг в сторону, люстра упала, не задев его и одновременно придавив 2 ленты. 2 оставшиеся сложным движением гробовщик намотал на ребра косые и подставил эту конструкцию под удар копья. Выделившаяся от столкновения энергия ударила по бокам от косые и распилила весь корабль на неравные половины, а Сергей улетел в стену. Точнее, улетел бы, не скользни он в ускоренное течение времени. Проплывая над огромной расщелиной в полу, через которую было видно вспенившееся море, Сергей словил озарение. А почему нельзя совать в другое измерение лишь часть себя, или часть противника? В нормальном течении времени рядом с богом крови появились руки с зажатой косой. Взмах. Каин как раз швырнул через себя Себастьяна, устремляясь к Михаилу, как потерял ноги. Жнеца он не видел из-за пылевого облака, к тому же лишь сейчас заметил, что его там, где он был миг назад, не ощущается. От косы смерти ноги ниже колена превратились в пепел, а Сергея сразу после удара выкинуло в трехмерное пространство, сильно приложив об поднявшийся пол. Зашипев, жнец одним толчком оказался на ногах, игнорируя стреляющую боль во внутренних органах. В один скачок он добрался до горизонтальной поверхности, где уже находились Каин, отрастивший конечности, и Себастьян с Фантомхайвом. Так как пространство было достаточно мало, демон не успевал атаковать бога, полностью сосредоточившись на защите мальчика, чем и пользовался его противник, успешно тесня демона к краю. «Себастьян!» — кричит Сергей, размахиваясь. Тот в момент распахнул крылья и, подхватив своего милорда, взмыл в воздух, на считанные сантиметры разминувшись с ядовито-зеленой полосой, порожденной оружием. В Каина она не попала, но и не это было целью. Второй раз за бой Сахаренко пошел на сближение. Каин принял его, можно сказать, с радостью, во всяком случае, улыбка мелькнула на лице бога, снисходительная такая, мерзенькая. Но гробовщик не собирался повторять свой эпичный провал, ему требовалось лишь коснуться Каина. Не снижая скорости, жнец влетел в противника, не обращая внимания на прошедшие через его тело ленты в местах, где уже были шрамы. Похоже, эта атака уже попадала в него. Раскрытой ладонью схватив за лицо бога, Сергей буквально впихнул аватара в другое пространство, или, вернее сказать, выпихнул из этого мира. Так они и замерли, бог и жнец. Сдвоенный беззвучный крик пронизал все место крушения судна, заставляя людей на шлюпках скорчиться. Один удерживал второго в смертельной для любого зоне, где разные потоки времен и пространств буквально стесывают тело, старя и ускоряя различные части тела в различных соотношениях. Сам гробовщик был далеко не в лучшем состоянии, обычно он есть лишь в одном измерении, но, чтобы нанести вред аватару, пришлось сунуть свои руки в то самое место, прохождение которого и вызывает разрушение тела. Смотря на стремительно разрастающиеся гематомы на кистях и ощущая боль по всему телу, а несколько скачков, пусть и с перерывами, не могли не принести своих плодов, Сергей мог лишь прошипеть сквозь зубы. «Дворецкий, быстрее!» Уже, донесся голос демона совместно с поспешными шагами. «Адриан, Рамиэль скоро будет. Сам аватара добьешь, как-то не уверен», с сарказмом сообщил жнец, ощущая, как как треснула фаланга среднего пальца, тогда как стрёмный, в плане боя, с внешностью-то у него было все в порядке, мужик весь покрылся кровью от многочисленных разрывов кожи. Не думай, что так легко победить. Я ведь всего лишь аватар, кое-как проскрипела груда мяса с костями, а затем глаза вампира сверкнули, и Сергей отлетел, теряя сознание. Тело вампира мгновенно смели сходящиеся потоки измерений, разрывая его на части. Вот, не сдержал крепкого слова архангел, чувствуя смещение центра силы Кайнакадриану. Тело жнеца билось на полу в судорогах, а в прежде зеленых глазах расползалась тьма. Бог захотел себе новый сосуд. Сергей обогнал группу одноклассников и быстрым шагом добрался до светофора. Его всегда удивляло, как он, со своим ростом 164, умудрялся обгонять парней под 2 метра. Тройка впереди идущих загородила весь тротуар, поэтому обгонять пришлось на переходе. Сегодня хороший день, интересный и приятный сон про попадание в гробовщика. Жаль, что его он помнит не полностью. Хорошие оценки в школе, будет чем порадовать родителей, небольшое количество домашнего задания. Извините, привлек внимание усатого старичка с рюкзаком за спиной школьник. Они вместе ждали зеленого света, поэтому Сахаренко глядел по сторонам. У вас рюкзак расстегнут. А, спасибо. Да, я иногда забываю, знаю за собой такой грешок, улыбнулся дедушка, снимая рюкзак и застегивая молнию. А там 18 миллионов лежит. Было бы обидно, усмехнулся Сергей и с легкой душой пошел на зеленый, обгоняя неспешного старичка. День стал еще лучше. Сергей любил помогать людям. Немного, по мелочи, добрым словом, вежливой улыбкой на не смешную, но искреннюю шутку. Отказывать он не умел, а если был совсем против, очень вежливо отказывался. Очень. Так его воспитали, таким он и был. Щелкнуло в голове, когда школьник пересекал сквер неподалеку от дома. Дедушка на переходе был просто копией того китайца из чайного магазина во сне. Портфель был брошен в лужу, сам мальчик улегся на землю прямо в костюме. Он никогда, никогда бы так не поступил, не раскройся перед ним содержание сна. Сравнение реального человека и сна прорвало некую плотину, и на улице себя осознал уже гробовщик, в теле Сергея, полностью. Он был уверен, что все это было, и даже если его назовут безумцем, это будет правдой. Он помнил целый год в другом мире. Целый год, присаживайся, нехуй пафоса нагонять, сказал жнец, и шаги рядом с ухом прекратились, а в поле зрения появился тот самый мужчина, точнее, Кайн. Возможность выругаться, настоящим, русским матом. Сколько Сергей так не делал, нельзя сказать, что он был таким уж матершинником, но крепкое словечко вставлял в речь достаточно часто для махрового ботана. Раз в неделю точно, сами русские слова, ух, это нечто волнующее. Отвык гробовщик от этого, ох, отвык. Здравствуй, Сергей. Как догадался, не поверишь, по дедушке, лениво отозвался Сергей, расстегивая пальто. Тело тут же пробило дрожь. -5 с ветром, не та погода, при которой можно спокойно находиться на улице в рубашке. Скажи, а в чем план? Ради поговорить? Ну, после разговора мы будем драться за твое тело. Офигеть, так давай начинать. Преувеличенно восторженно воскликнул жнец, приподнимаясь на локтях. Сергей, может, хотя бы поговорим? Сукаризной посмотрел на него самый жестокий бог. Сейчас он как никогда не соответствовал своему званию. Заинтересуй меня, вызывающе вскинул бровь Сахаренко. Мужчина не останавливался ни на секунду. Тебя может волновать отношение знакомых к тебе. Если, конечно, они узнают о твоей маленькой тайне. Но на самом деле это не имеет никакого значения. Почему? Как тебя зовут? Адриан или Сергей? Мерзко ухмыльнулся Кайн. Гробовщик задумался, не давая себе возможности совершить поспешные действия. Простой вопрос, казалось бы, простой ответ. Через 20 секунд он медленно произнес: «Я не помню одноклассников, не помню маршрут до дома, не помню толком даже лиц родителей. Я уже не школьник, хотя себя таким считаю. Считал, я, гробовщик, ни больше ни меньше. Я уже не Сергей Сахаренко, но и назваться Адрианом Кривиным не могу, это совершенно другой разумный. Да, поэтому твоим знакомым абсолютно наплевать на твою личность. Ты их друг, ни больше ни меньше. Твои поступки совпадают с поступками прошлого владельца тела, и это не твоя роль, это твоя жизнь», торжественно провозгласил бог крови. Вдохновляюще. На самом деле, попадание изменило Сергея. Очень сильно. Слишком очевидно и столько же неважно. Сколько раз гробовщик вспоминал за этот год прошлую жизнь? Раз 5? Ну вот, как сон, неважно, пусто, странно, наверное, надо бы за это ненавидеть саму ситуацию, но не получается, просто нет смысла, он не видел смысла, теперь мы будем драться, Сергей быстро переключился с мыслей на действие, ну, ты знаешь, откуда у тебя шрамы, только не рассказывай мне, что я рос с отцом-алкоголиком, закатил глаза Сахаренко. По крайней мере, если Адриан станет аватаром, то мгновенно умрет, вздохнул Михаил после того, как, объединившись с призванным через одного знакомого архангела Рамелем, нарисовал огромный круг, в который поместил тело одержимого. Вдохновляюще, бла, мне это тоже не нравится, раздраженным голосом сообщил архангел, сверля глазами демона, но другого выхода все равно нет, это его битва и его крест, если можно так выразиться, экзорцизм на жнецах все равно не работает, кто-нибудь объяснит мне, что здесь вообще происходит, про господина вампиров я понял, но не более, встрял Фантом Хайф, Каин, бог крови, прародитель вампиров, по идее, был уничтожен сотни лет назад, но каким-то образом вернулся, хочет поработить весь мир, если его идеи не поменялись. Точнее, все миры. Вы не представляете, как я рад вас видеть. Внезапно давление силы Бога исчезло, а гробовщик открыл глаза. Нормальные, зелено-золотые глаза жнеца. Немного крови проступило через шрамы, но да и только. Это Адриан, подтвердил Михаил, быстро запустив диагностические заклинания. Оба сверхъестественных существа помогли ему подняться. Все в порядке, в абсолютном. Мы даже толком не подрались. Он вспомнил прошлое. Показал нашу драку в библиотеке. Повспоминали, посмеялись. А как только я собрался с ним драться, он ушел. Такое ощущение, что у него не было цели меня побеждать. Просто поговорить, неуверенно закончил жнец. Действительно, поведение бога было странным. Ну, главное, раскрывать его личность он не собирался. Так сказал, во всяком случае. А все странности объяснял скукой. И не Сергею было его обвинять, сам-то не сильно лучше. Существа такого уровня всегда действуют, своеобразно, в любом случае, надо уведомить отца, Рамиэль нахмурился, переглянувшись с Михаилом, мы уведомим совет, за спиной обнаружились Грелли с Рональдом, ну, светлые волосы, глаза, газонокосилка, кто это может быть еще, оружие жнецы не убирали, явно не слишком приветственно относясь к двум демонам, хотя в случае с Садклиффа это было понятно, с Себастьяном у него теперь личное, а Нокс и по аниме не дружил с Сибой, хотя можно ли вообще доверять источникам, что мне сказать королеве, а зачем вообще что-то говорить королеве, граф, это наши дела и людей они коснутся лишь в случае межмировой войны, но в этом случае вы совсем не поможете Англии, разве что вбежите в Букингемский дворец с воплями о скорой смерти и необходимости как можно быстрее присягнуть новому богу, холодно заметил Сергей, совершенно не желая впутывать в такое мальчика, Себастьян, домой, стиснул зубы Фантом Хайф, дворецкий подхватил его на руки и сорвался с места, быстро исчезнув за линией горизонта, ну, что, проводив темную точку взглядом, насколько смог, выдохнул гробовщик, в рай или в ад, департамент, в академию, решил Рамиэль, и три фигуры растворились, не обращая внимания на жнецов, те огляделись, разрушенный корабль, куча трупов, снующие по обломкам вампиры, некоторые из которых уже погасили жажду. Грелли растерянно достал потрепанный блокнот и пролистал несколько страниц, закрыл его и убрал косу. Отчет, вопль, полное отчаяние, разнесся над местом трагедии. «Не преувеличивайте, сэмпай», — похлопал его по плечу Нокс и мстительно добавил. «Еще и совет уведомлять. Нет, примечание к части. Ну, немного ранний выход проды. Драки с богом не вышло». Но она будет, будет, спокойно. Также не появилась история шрамов, но она тоже будет. Зато есть очень толстый намек на разворот сюжета. Даже три. Предположения, идеи, часть 26. По результатам небольшого совещания, на которое гробовщика не позвали, совещание было между Советом Шинигами, Господом и Дьяволом, поэтому это было естественно, было решено увеличить количество патрулей, мер безопасности и далее по списку. Было ослаблено действие артефакта, стирающего память о сверхъестественном. Жнецы теперь были обязаны ходить по двое, священники высоких рангов и колдуны были уведомлены о происходящем, всем демонам, сейчас находящимся в мире людей по контракту, были обещаны неплохие награды, если они найдут бога крови. «Робин, я вернулся», — сообщил Сергей, переступая порог бюро. «Интересное дело, вот его нет многими днями, а работники от чего-то не спешат обыскивать его дом в поисках денег и сбегать с ними. Да и вообще, может, сменить дом? Эта старая лавка уже давно не соответствует его благосостоянию, практически без конкуренции. С контрактом с городом и такой смертностью директор бюро похоронных дел стал неприлично богатым человеком. Еще при попадании Сергей далеко не бедствовал, а уж сейчас, хотя нет, есть в этом доме нечто хорошее, не связанное с чем-то потусторонним или мифическим. Просто такое тепло и близость, будто Сахаренко сам построил его. В нем нет мышей и крыс, отчего Робину приходится охотиться на улице, совершенно нет плесени, что, учитывая влажный климат Англии, удивительно, царит приятная глазам полутьма, какая бывает в комнате, если проснуться ночью при полной луне. Здесь хорошо и приятно, всегда есть чай и плед с креслом. Много комфортных гробов, каждый пахнет по-своему, уютно. Гробовщик, прикрыв за собой дверь, прошел в подвал, попутно погладив Мурлыку, усердно притворяющегося спящим. Подвал. Место, в котором Сергей проводит большую часть своего времени. Давненько он тут не был осмысленно. Сначала приглашение, затем недельный перерыв, за который он спускался в подвал автоматически и делал практически все в основных комнатах. Апчха. Накопилось тут пыли, однако. Но это не беда. Час уборки максимум, поэтому подождет. Что важнее, Сергей быстро спустился в подвал и осторожно откинул крышку гроба. Он... прекрасный, спящий, утонченный, ждущий. Потерпи еще чуть-чуть. Теперь, с обретением возможностей для воскрешения, казалось, будто Сель тоже знает о них и ждет помощи, которая уже так долго запаздывает. Оставив гроб открытым, для вдохновения, как пояснил себе Сахаренко, жнец сел на табурет за квадратный стол, где стояла небольшая шкатулка, изъял косу и, поставив ее черепом на пол, засунул в него руку. Пошарив там некоторое время, он вынул несколько белых мягких шариков и пару черных, будто обгорелых, мячиков. Это были честно стыренные души некоторых пассажиров и вампиров. Это было тем, что так долго жаждал Сергей. Возможность полного воскрешения мальчика. Вампирские ущербыши были отложены, в ход пошли нормальные души. Они были помещены на подставке из лент воспоминаний, и Сергей, используя кончик оружия, стал раскладывать шарик на составляющие. Если со стороны кажется, что это просто и каждый жнец мог бы такое повторить, то это не так. Еще предыдущий гробовщик годами бился над задачами неразрушения души и сохранения ее составляющих отдельно от целого. В записях не было заумных слов, гробовщик именовал все штуками, загогулинами, центрами да краями. Так вот, если провести от центра любви дугу к центру ненависти и нажать острием косы на центр этой дуги, то пройдешь между пластами спокойствия и гнева и попадешь в центр души. Отсюда исторгается энергия веры, богов питающая. Сергей подхватил твердый шарик центра и оторвал его, позволяя лишним энергиям истечь в пространство. Их прочувствовал на себе жнец, когда за несколько секунд его эмоции сменились несколько раз. Интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, стыд, вина. Вот и нашлась причина его перемены настроений. Лишние эмоции, пропитавшие воздух. Экспериментировал с душами, будь готов к последствиям. Это еще не самое худшее, что могло случиться. Быстро поставив центр на место, гробовщик откинул крышку шкатулки. Из нее вылетели разноцветные шарики, компоненты будущей души Селя в необходимых пропорциях и порядке погружения в душу. Далее оболочка, в которой, если приглядеться, были видны перегородки между эмоций, то самое, чего так долго не хватало Сергею, и эмоции были подвешены в воздух над 12-конечной звездой. Осталось лишь совместить, и можно оживлять мальчика. Когда гробовщик ощутил трение о ногу, он задумался. Странно, разве он не закрыл дверь в подвал, как обычно? Просто боялся, что кот, с его уникальной способностью видеть всякое, начнет пугаться души или еще чего-нибудь подобного. В конце концов, живые мертвецы тоже есть хотят. Вдруг жнец бы забыл упокоить подопытного, значит, дверь открыта. Робин, я рад, что ты, сука. Из увлеченного ученого за пять слов Адриан превратился в смертоносный смерч, подхватил косу и резко развернулся, приставляя лезвие к шее Рамеля, неслышно открывшего дверь и уже секунд 10 наблюдающего за жнецом. Эй, мужчина смотрел, как ярость в глазах медленно смешивается со стыдом и растерянностью, а затем на лице Кривина нарисовалось сложное выражение, как будто тот всерьез решал, не прибить ли дьявольского сына. Я тебе гостиницу завез. Потом вспомнил, что он тебе не очень-то и нужен, но решил навестить. Демон помахал в воздухе длинным футляром, прежде чем его банально зарезали косой. Конечно, у него были свои способы избежать подобное, но начинать бой на ровном месте с неизвестно каким результатом, не зря Адриана зовут легендарным. Не хотелось. Извини, что это? Из загнанного зверя жнец мгновенно превратился в любопытного ребенка и потянул руки к принесенному гостинцу. Видимо, понял, что его ругать не будут. Не за запрещенные, между прочим, манипуляции с душами, не за гигантскую даже по меркам легендарного ложь про искупление. Рука жнеца обхватила коробку, и тут же на ней защелкнулся браслет обычных наручников, другой из которых обрамил руку Рамеля. А, чего ты хочешь? Кривин мгновенно понял и принял условия игры. По сути, наручники для жнеца были немногим прочнее бумаги, но они были лишь символом. Символом подчинения, скованности. Достаточно простой психологический трюк, под давлением, даже если оно мнимое, гораздо легче рассказывать свои секреты и каяться. Ты подчиняешься, говорит демон, используя наручники. Конечно, признает жнец, не делая попыток вырваться. Чего я хочу? Рамиэль медленно приблизился к гробовщику, который, отходя в попытке сохранить хотя бы какую-то видимость личного пространства, уперся в стол. Дальше отступать было некуда. Я хочу. Последнее слово было особенным, как услышал его Сергей. Длинная W, перетекающая в А, пружинистая Н, в которой жнец услышал просящие звуки, и четкая, звучная Т. Ух, ты, вот это слово, вот это произношение, чтобы ты. По спине Сергея длинной толпой промаршировали мурашки. Просто в английском «я хочу», чтобы ты переводилась как «I want you to», а демон, словно нарочно, сделал такую длинную паузу между «you» и «to», что разогнавшаяся фантазия выдала очень неоднозначные выводы насчет желаний главы внешней политики ада по отношению к скромному жнецу. Никогда больше не лгал. Конечно, вся ложь, что была прежде и сохраняется до сих пор, останется при тебе, но не более. Легко закончил демон и отодвинулся. Сахаренко почему-то почувствовал себя обманутым. «Кого воскрешаешь?» Двинулся Рамиэль к Селю, не обращая внимания на выражение лица своего друга. «Именно, воскрешаю. Поэтому будь добр, не вмешивайся». Голос гробовщика мог из пустыни сделать вечную мерзлоту. Жнец сел обратно на стул и продолжил работу. «Подвинь руку. Ближе». Сергей недовольно посмотрел на стоящего демона. Из-за наручников было не слишком удобно соединять компоненты, а демон уже физически не мог находиться ближе. Или мог? «Садись на колени». «Нет, на мои колени. Давай, давай. Вот, так удобнее». Он оказался на удивление легким и горячим. В прямом смысле, температура демона была гораздо выше, чем у жнеца. Сахаренко не сдержался и потрогал лоб сильнейшего демона, затем скользнул на шею, с восторгом ощущая сильный пульс Рамеля. «Так, достаем заветное перышко и выписываем необходимые пропорции». «А-а-а!» раздалось ошарашенное сзади. Рамиэль кому-то помахал правой рукой. Сергей, быстро дописав необходимое выражение, что было выведено еще прошлым гробовщиком, обернулся. Сзади стоял Михаил с немного красным лицом, и Сергей прикинул, что архангел видит. Подвал – явно запретные исследования и действия. Но не это же заставило его покраснеть, или это такое проявление гнева? Я решил занести оружие. Ну, хотя оно тебе не нужно, не бросать же дело на полпути. Ангел продемонстрировал футляр, похожий на тот, что принес демон, заставляя жнеца покоситься на Рамеля. Они что, круче предлога не нашли, да еще и так не вовремя. Зайди демон на час раньше, не застал бы дома, зайти позже, все было бы сделано. Из одной души другую создаешь, это, вообще-то, под запретом. Хотя кому я это говорю, мда. Ангел подошел к гробу с Селем, так быстро. Я думал, что Тенебрарум не терпит спешки, с затаенной грустью произнес Михаил, проводя по лицу мальчика рукой. На удивление, это не вызвало никаких отрицательных эмоций у жнеца, который подспудно ожидал, что в нем взбыкнет собственник. Это его брат-близнец, душу которого забрал демон, когда прорывался в этот мир. Вот, воскрешаю, и вмешиваешься в заведенный порядок вещей, не стыдно? С ухмылкой прошептал Рамиэль, приобнимая Сергея для принятия более удобного положения. Жнец кинул взгляд на почти слившуюся душу и вспомнил бородатый анекдот. «Раньше меня грызла совесть, но я выбил ей зубы. Теперь она меня нежно посасывает». Рамиэль расхохотался, откидываясь назад и держась за жнеца. Тот сделал вид, что тело демона для него тяжелое и начал медленно крениться вправо. Через полсекунды демон понял, что что-то не так, и, пискнув, прижался к Сергею. Но было уже поздно, жнец и демон в обнимку полетели на пол. Рамиль ожидал удара, но ничего подобного не произошло. Приоткрыв глаза, он снова явился в мир людей без приглашения, поэтому имел довольно-таки глупое человеческое тело. Демон понял, что Адриан просто держится на висящей прямо в воздухе косе смерти. А разве жнецы так могут? Хотя, если подумать, то да, просто обычно так не делают. Но что мешает, в самом деле?